Глеб выбрал из богатого ассортимента настоящую шпагу с фигурной гардой, дагу и еще один кинжал, чуть короче, с узким лезвием. Его сунул за ремень спереди с правого бока. «Вооружайте кибера как угодно», — сказал он ассистенту. «Только пулемет не давайте». Ассистент улыбнулся и вручил киберу прежний набор. «Уровень? Начнем со второго». Он вышел на дорожку, встал лицом к киберу, взял дагу прямым хватом в левую руку, шпагу в правую и опустил острие вниз. Кибер, выведенный на дорожку, поднял щит на уровень груди, меч вытянул вперед. Ассистент дал команду к началу поединка. Кибер сделал шаг вперед, чуть поднял клинок меча, готовый ударить прямо или сверху вниз. Глеб не двигался. Шпага продолжала смотреть в пол. Этот прием когда-то показал ему Денис. И сейчас Глеб хотел повторить трюк. Он требует хорошей реакции и отточенной техники, но если пройдет, бой закончится за секунду. Кибер, смущенный странным поведением человека, выполняя программу, опять шагнул вперед, поднял клинок еще выше, явно готовый нанести удар, и перенес вес тела на левую ногу. «Защищайся, черт возьми!» — выкрикнула Кэт. «Сейчас тебя шарахнет!» Оружие кибера, металлопластиковая конструкция, несло заряд парализатора. Сам удар мог нанести нешуточную травму. Ник подтолкнул подругу, не говори под руку, а сам внимательно смотрел на Глеба. Что тот задумал? Кибер решился. Меч описал короткую дугу и начал путь вниз, рассекая воздух. Такой удар, приходящийся по шее, способен в реальном бою развалить человека до середины груди. Но удар не дошел. Мгновенное усилие мышц запястья и предплечья вскинуло клинок вверх. Острие пролетело 1.5 метра за долю секунды и вошло в горло кибера на 5 сантиметров. Будь вместо робота человек, он бы падал с разрубленным горлом, а по клинку уже лился бы ручеек крови. Кибер тоже упал, но крови не было. Эту функцию в зале не включали. Дружный возглас изумления вырвался у команды и у ассистента. Тот работал здесь 2-й год, но никогда подобного не видел. Глеб отступил на шаг, вскинул шпагу, салютируя сопернику, и запоздало сообразил, что сделал это зря. А, впрочем, почему бы и нет? «Ну, Глеб!» — протянул Ник. «Ты фокусник! Где так научился шпагой владеть?» «Было время. Учили добрые люди», — скромно ответил тот. «Я 20 раз на такой удар налетал, прежде чем понял, что и как. Давайте следующий уровень». 3-й уровень сложности, как и 4-й, Глеб прошел довольно быстро, причем не выкладываясь на полную. Использовал оружие, маневр, а когда кибер хотел перейти в атаку, блокировал его и пускал в ход ноги. Столь странная манера боя выбивала кибера из колеи. Заложенная в нем программа не предусматривала такой тактики и техники. А вот 5-й уровень сложности отличался от 4-го сильно. Причем не только техническим арсеналом, но и вариативностью. Здесь кибер тоже пускал в ход и ноги, и щит. И вообще отступил от спортивного стиля боя, перешел к передвижениям, смене ритма и рисунка боя. Глебу пришлось туго. Против него сейчас работал мастер довольно высокого класса. А шпага и меч, как ни крути, не были его привычным оружием. Уровень сложности, показываемый кибером, соответствовал уровню мастера фехтования в игре. Таких мастеров в игре по условиям состязания могло быть от 2 до 5. И, как показывала практика, одолевали их, либо нападая группой, либо используя луки, арбалеты, дротики, либо магию. 2-й кибер коснулся Глеба. К счастью, попадал в область, закрытую доспехом, его изображал жилет. Так что Глеб хоть и терял баллы, но пока мог сражаться. Поняв, что кибер вот-вот нанесет решающий удар, Глеб сменил тактику и решил прорваться на ближнюю дистанцию, где он сможет пустить свое излюбленное оружие — кинжал. На обдумывание новой схемы не было времени, и Глеб сработал экспромтом, полагаясь на реакцию и технику. Кибер сделал выпад, целя в корпус Глеба. А когда тот отвел удар дагой, немедленно атаковал выставленную вперед левую правую ногу. И тут же опять корпус. Глеб отбил 3-й удар, но вместо того, чтобы отступить, прыгнул вперед и ударил шпагой по мечу кибера, отбивая его в сторону. Кибер среагировал на атаку, но недостаточно быстро. Он ударил щитом, попытался отойти, разорвать дистанцию и вернул меч на место. Тут же ударил не из самого удобного положения и попал Глебу в ногу. А тот за миг до этого всадил дагу в живот киберу. «Стоп!» — скомандовал ассистент, видя, что кибер начал сползать на пол. «Победа за вами! Но у вас рана ноги средней тяжести!» «Замучил он меня», — признался Глеб, снимая маску и вытирая пот со лба. «Но ты победил его!» — возразил док. «А рана пустяки. В игре лечение немного времени и магии». «Молодец», — похвалила Кэт. «Ты и правда воин?» «Ну да, только шпага не мое оружие». «Можешь выбирать», — обвел взглядом стеллажи Ник. «И отдохни пока, а мы поработаем с другими противниками. Надо попробовать силы против эльфов, гоблинов, гномов. По одному бою на втором или третьем уровне. Выше не лезем. Пока». Ассистент начал готовить других киберов. Док, Ник и Кэт подбирали оружие, а Глеб неторопливо пошел вдоль стеллажей, глядя на алебарды, глевии, палаши, мечи, корды, сабли, шпаги, рапиры, копья, дротики, бердыши, топоры, секиры, палицы, шестоперы, клевцы, кинжалы, рогатины. Он прошел один ряд и свернул ко второму, оценивая оружие. Все не то. Либо слишком тяжелое, либо неудобное. Топоры, секиры хороши против закованных в броню рыцарей и кнехтов, против троллей и орков, но малопригодны против быстрых эльфов, гоблинов и людей, вооруженных легким оружием. Против них отлично подходят сабли, шпаги, но они почти бессильны против тех же рыцарей, троллей. Так всегда. Универсальное оружие подобрать сложно, а таскать с собой целый арсенал тяжко и глупо. Потому в команде и распределяют роли, чтобы был полный набор оружия, с которым можно противостоять любому противнику. «Так, с топорами и шпагами все ясно», — рассуждал Глеб. «Кинжалы я, конечно, возьму. Наподобие тех, с какими проходил миссию замок. Арбалет легкий не помешает. Тех же рыцарей и троллей он положит с дистанции 5-20 метров. В зависимости от доспехов. Но вот с чем идти против драконов, единорогов и крупных существ? Или там будет работать магия?» Он прошел второй ряд, краем глаза наблюдая, как док сражается с орком. Этот здоровый плечистый малый, со скаленной пастью, страшной рожей и торчащими верхними клыками, ловко орудовал небольшой секирой, гоняя доку по квадрату. «Вот-вот, против таких ребят работать придется мне. А если их будет двое или трое?» «Впрочем, уже работал. Черт. Как же проходят одиночные миссии, если там в одиночку приходится действовать?» Погруженный в размышления, он уже подходил к следующему стеллажу, когда взгляд зацепился за небольшое копье, стоящее в самом углу. Глеб подошел ближе, взял его в руки и поднял. Это было нечто среднее между рогатиной и дротиком. Толстая дубовая древка, обитая железом. Длинный стреловидный наконечник никак не меньше 17 сантиметров, пригодный и для колющего удара, и для режущего. На торце древка металлический заостренный конус, тоже пригодный для ударов. Само древко имело кожаную намотку под ладони. Общая длина оружия 1,5 метра, вес около 2 килограммов. Глеб подкинул его, крутанул в руке. Перехватил удобнее и взял наперевес. Знакомое чувство уверенности охватило его. Это было то, что нужно. Еще до армии Глеб получил звание мастера спорта как раз по штыковому бою. А работал тогда и с винтовкой Мосина, и с прежними модификациями автомата Калашникова, и с Симоновским СКС. Так вот, тяжелый дротик немного напоминал эти образцы оружия и как нельзя лучше подходил как раз для ближнего боя, для штыковой. У него бы чуть расширить торцевую часть древка и поставить небольшую гарду у верхней намотки, чтобы рука не соскальзывала. Глеб подозвал ассистента, объяснил, в чем дело, и спросил, можно ли это делать. Тот несколько секунд удивленно смотрел на Глеба, потом неуверенно кивнул, взял дротик и исчез. «Глеб, давай к нам!» — крикнул Ник. «Твоя очередь!» «Погоди чуток. Сейчас оружие принесут». «Что за оружие?» — спросил Ник у дока. Тот пожал плечами. «Увидим. А пока я еще разок с эльфом попробую сразиться. А то что-то он меня загонял. Хватит пока с тебя. Пусть Кэт поработает». «Дорогая, я готова», — ответила та, выходя в квадрат. «Только ставь второй уровень!» Кэт состроила недовольную гримаску, но послушно сказала ассистенту, какой уровень выставлять на кибере. Ассистент появился через 15 минут. Протянул дротик Глебу. «В мастерской сделали, но предупредили, что это временная вставка. Если надо, они к завтрашнему сделают другой дротик». «Сойдет», — оценил Глеб работу. «А вашим мастерам я закажу дротик сам». Ассистент пожал плечами. «Желание игрока — закон для персонала. Любые просьбы и заказы. Все для игры, все для победы». «Ник, Выставь против меня тролля. Пока одного. Может, с орка или гоблина начнешь? Нет. Давай тролля. И пусть подготовят еще двоих. Куда тебе? Изумленно посмотрел док. Ты решил устроить бойню? Нет. Всего лишь проверить идею. Ник покачал головой и дал знак ассистенту подготовить кибермодель тролля. Глеб, между тем, снаряжался по полной. Поверх защитного жилета надел кожаный ремень с двумя длинными кинжалами. Надел наручи и поножи. На голову водрузил кожаный шлем с металлическими бляшками и волосяной подбивкой. Надел и кожаные перчатки. Со стороны ребра ладони на перчатке была вшита узкая стальная пластина, на костяшках пальцев еще одна пластина, а поверх нее — железные конусы. Со стороны подушечки большого пальца руки тоже пластина в виде овала. Удар такой перчаткой, кулаком ли, открытой ладонью или ребром, гарантированно вырубал человека, а значит и любое другое существо, кроме, пожалуй, тролля. Но это кто и как умеет. Подхватив дротик, Глеб вышел в квадрат. Кибера уже вывели, ассистент ждал команды, какой уровень ставить. 5-й, — сказал Глеб, игнорируя удивленные возгласы друзей по команде. «Я готов». Он встал в стандартную стойку, взял дротик, подвигал плечами и вдруг улыбнулся. Былые воспоминания возникли в голове, что привело его в отличное расположение духа. Теперь он был готов к бою. Тролль вышел в квадрат с большим топором и круглым щитом. На голове рогатый шлем, на теле кожаный доспех. Встретишь такого в темном переулке, сразу и заикание, и запор вылечишь. Если были. Или приобретешь, если не были. И если уцелеешь. 5-й уровень сложности для тролля означал, что тот хорошо владеет топором и щитом. Одним ударом крушит черепа и вышибает дух. Правда, тролль по скорости движения немного уступал человеку, орку и эльфу, но компенсировал это огромной силой. «Он не спятил?» — шепотом спросил Ник. «Или возомнил себя великим воином? 5-й уровень тролля. Против такого в игре всегда выходит либо вся команда, либо двое, как минимум». «Посмотрим», — также шепотом ответил док. «Я видел, как Глеб против орков сражался. Он и вправду мастер». «Мамочки!» — раздался сзади тонкий голосок Кэт. «Это же сотрясение мозга, как минимум! Мы его потеряем!» «Тихо! Смотри!» Ник прижал палец к губам, про себя проклиная самоуверенного новичка, решившего доказать свою крутизну не самым лучшим образом. Все трое, затаив дыхание, ждали боя. А его и не было. Старший инструктор зала, узнав, что кто-то из игроков заказал 5-й уровень тролля, в бою один на один решил лично понаблюдать за боем. Он сидел в диспетчерской перед двумя мониторами, показывающими квадрат для схваток с двух разных ракурсов, и видел бой от начала и до конца. А потом негромко изрек. «Вот к нам и заявились профессионалы. Либо денег захотели, либо просто интересно стало». И, бросив взгляд на оператора, добавил. «Сделай мне копию боя, а также запиши все бои этого парня и выведи на мой терминал вместе с анкетой. Хочу познакомиться с ним поближе». «Да», — оператор кивнул, не отрывая взгляда от экрана, на котором в замедленном повторе шли эпизоды схватки. «Обязательно». «Пробный удар топором. Тычок лезвием вперед. Под шаг, вперед и второй удар. По косой траектории. Возвращение в исходную позицию и движение щитом — это все, что успел сделать тролль. Потом он попытался принять удар дротика на щит и обрушить ответный удар топором по шее человека. Но ничего не вышло. Лезвие дротика скользнуло вниз, вошло в левое бедро, резануло вдоль мышцы. А когда тролль начал отводить ногу назад, мощнейший боковой удар утяжеленным торцом древка снес тролля с ног. Не помог и щит. 3-й удар, левой ногой, угодил по шее попытавшегося вскочить тролля. А 4-й, лезвием дротика, пропорол кожаный доспех и вошел в сердце. «Аут», — машинально сказал Глеб, вытаскивая дротик из раны и отступая назад. «Уноси». Ассистент, замерший на месте, не сразу среагировал на команду и продолжал смотреть на поверженного гиганта еще несколько секунд. «Давай двух сразу», — попросил Глеб, обернулся назад и подмигнул слегка побледневший Кэт. «Опробуем оружие». В течение 15 последующих минут товарищи по команде завороженно следили за тем, как Глеб расправился последовательно с двумя, затем и тремя троллями, перешел на эльфов, потом орков, леших, гоблинов, гномов. Он работал против одного-двух соперников, не меняя оружия, только беря небольшие паузы. Орудовал дротиком, кинжалами и снова дротиком. Разойдясь, попросил выставить четверых сразу. Тролля, орка, эльфа и гнома. Ник, док, Кэт, старший инструктор, оператор и те, кто оказался поблизости, увидели, как работает профессионал с группой. Ни единого лишнего движения. Ни суеты, ни волнения. Против киберов действовала совершенная боевая машина, имеющая большой опыт в делах подобного рода. Когда Глеб закончил бой, его друзья зааплодировали. А вместе с ними и остальные зрители. Глеб склонил голову и довольно улыбнулся. Представление удалось. Его заметили. И игроки, и персонал. А, возможно, и те, кого он ищет. Это хорошо. Ибо один из способов замаскировать свой интерес и работу — вылезти на всеобщее обозрение. Так ему рекомендовал Трофимов. А полковник зря не скажет. «Перерыв!» — объявил чуть позже Ник. «Хватит подвигов на сегодня. Обедаем, отдыхаем и на полигон. Там ждут другие противники. А ты, Глеб, будет время, немного потренируешь нас всех». «Не вопрос». «Ну и отлично. Потопали».